Ваша характеристика мудрость повышена на 1 единицу. Внимание! Вы хотите улучшить навык внешний малый магический источник. 4-5, 800 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Внимание! Ваша характеристика мудрость повышена на 1 единицу. 0-1020, 4099, 35000, 3996, 10000 официальный ОС. Ощущения были необычными, все же теперь два ядра, основное и внешнее, имели практически одинаковый объем и силу. Да и свет, который я ощущал вне своего тела, казалось, вот-вот проявится в материальном мире и будет мой маяк, овеществленный, указывать местоположение почти что прятано всю округу. Впрочем, с точки зрения увеличения моей силы ничего кардинально не изменилось, пусть и восстановление маны увеличилось более, чем в два раза, а в случае нахождения в магической жиле или лучше сказать природном источнике, прирост будет почти что шестикратным. Да и во время нахождения в личной комнате восполнение маны может превысить и 100 тысяч энергии в час, а вот резерв увеличился не сказать, чтобы сильно, даже границу 34 тысячи не преодолел, 18737, 33748. Конечно, может показаться, что мое приобретение малого маяка света было огромной удачей, но ситуация обстояла совершенно иначе, все же 44 единицы в характеристике интеллект. Это не просто цифра, а еще и невероятно увеличившиеся аналитические возможности, которые, впрочем, полностью не защищают от ошибок. Да и не забыл я, как во время получения навыка яркая душа чуждая сущность коснулась моего сознания. Так что действовал я, заранее обдумав ситуацию и просчитав последствия своего решения. Ведь, как показывает практика, полагаться на мое чувство опасности безоговорочно точно нельзя. Поэтому, если бы мне не удалось найти подходящий навык, защищающий мой разум, то проверка моих подозрений насчет опасности дальнейшего изучения особенности памяти астральной тени я отложил бы до лучших времен. Да и посещение осколка последней воли тоже бы пришлось значительно сократить. Зато сейчас на все эти вопросы я получил исчерпывающие ответы. И думаю, пока моя характеристика интеллект не преодолеет границу 100 единиц, к вопросу о дальнейшем поглощении этой во многом полезной, но и крайне опасной сущности, не может быть и речи. И вроде бы я понимал, что это был морок, но даже так, смотреть, как мучают моих наложниц и слушать их крики, мне было невыносимо. Все же, находясь под властью чужого разума, действовал я несколько отрешенно и не в полной мере отдавал себе отчет в происходящем. Да и как было не понять, что это морок, когда Тарак начал говорить о лорде столь неуважительно, тем более, подобному существу нет дела до жалких сотников, да еще и таких молодых, как я, да я потери дорогостоящего дроида-тысячник не переживал. В общем-то, именно этот момент смутил меня сильнее всего. Да пусть у него хоть 10 функций восстановления и регенерации, но я превратил дорогостоящий техномагический артефакт в груду оплавленных обломков, так что восстановить подобные повреждения будет в любом случае дорого. И речь тут идет о суммах более 100 000 ОС. Хотя не спорю, очень правдоподобно была создана иллюзия с помощью моих воспоминаний. Но все же не стоит забывать, что ни двухпотоковое сознание, ни высокий параметр интеллекта никак не помогли мне сбросить это наваждение. Про навык ментальной защиты даже вспоминать не приходится. И причиной моей небольшой победы был именно средний маяк света, который постепенно вытеснил более слабый, чем он сам, малый осколок сущности Тхала. Да и те возможности, которые появились у меня в тот момент, не думаю, что их получится повторить, хоть я и запомнил ощущения и течение потоков энергии до мельчайших деталей. И возможно, через 1000 лет я и смогу провернуть нечто столь же невероятное, блокируя пространственные перемещения лишь одним словом, и без всякой магии перемещаться лишь благодаря моей воле и истинному свету внутри меня. Сделав для себя выводы о произошедшем и немного скорректировав будущие планы, я отправился восполнять свой резерв маны в ближайший природный источник, который находился всего в паре тысяч шагов выше по склону горы. Опять же, используя невидимость и полет, я за считанные мгновения оказался в нужном месте, при этом затратив всего пару сотен маны. Да и просто развеяться хотелось, после таких потрясений. Не каждый день удается выжить в сражении с целым тысячником. Посмотрев на свои накопления, стало понятно, что с таким количеством средств много не навоюешь, да и улучшение особенности сродства со стихией света пока придется отложить, как минимум до тех пор, пока количество ОС не пополню. Все же тратить целых 2000 очков системы именно на эту особенность на данный момент как минимум преждевременно. Расположившись в небольшом распадке между корнями деревьев, так, чтобы меня не было видно, хотя, если учесть, как усилилась метель за последние дни, то это была скорее привычка, выработанная годами, нежели действительно необходимость. Мана с каждым ударом сердца все быстрее наполняла меня, постепенно перетекая во внешние накопители. Я же, сконцентрировавшись на потоках энергии, начал тянуть их целенаправленно, отдавшись этому чувству, и результат был много лучше, чем когда мана восстанавливается в пассивном режиме. И хотя, как такового, навыка медитации или усиленного сбора энергии у меня не было, но вот с моим уровнем интеллекта разобраться с подобной мелочью было не так уж и сложно. Так что порядка 3000 единиц маны в час мне удавалось собирать без особых проблем. И тут скорее вставал вопрос сильного напряжения магических каналов, которые постепенно получали повреждения от избыточного количества проходящей через них маны. Все же мне уже давно нужен средний источник магического дара, но приобрести его будет довольно трудно. Просто ввиду большой редкости и сложности добычи подобных навыков, в принципе, во всех мирах. Иллюстрация. Спокойствие нам только снится. Гору покидать я решил уже в сумерках, когда резерв наконец был полон, да и с десяток заклинаний лечения действовали на мой организм. Но все же я решил сегодня посетить осколок и проверить, какое количество эманаций тьмы удастся собрать. И вроде бы событий на сегодняшний день и так выпало достаточно, хотя, может, как раз темница последней воли и поможет мне забыть, как кричали мои наложницы, одновременно сжигаемые и восстанавливаемые заклинанием лечения. И, наверное, здесь меня ждало самое большое разочарование. Нет, средний маяк света в моем теле не взбунтовался, да и ничего по-настоящему плохого тоже не произошло. Вот только оказалось, что в отличие от эманаций боли и страха, которые я поглощал с живых существ, можно сказать, в уже сконцентрированном виде, здесь же эта энергия была разлита в пространстве и собирать ее было очень сложно. Тут бы как раз мне и пригодилось бы сродство со стихией, вот только не света, а тьмы, которого у меня нет и, скорее всего, уже и не будет. Да и вряд ли два противоположных сродства смогут ужиться в одном теле. Также не стоит забывать, что это слишком дорого. А у меня и так список желаемых приобретений уже за пару сотен тысяч ОС перевалил, и это только примерные цифры. Тот же энергетический толчок, если верить каталогу из мира себе, может превратиться во время перехода на D-ранг в слабый навык телекинеза, который в будущем можно будет развить. И таких примеров можно собрать целый список, но, как и всегда, есть более необходимые траты, да и тот же телекинез, хоть и объективно полезен, но не имеет на моем уровне развития первостепенной важности. Хотя, когда я буду больше полагаться на ритуалистику, то как раз-таки телекинез сильно ускорит создание необходимых фигур. Так что передо мной стояла вечная дилемма, множество вариантов развития и малое количество средств для их реализации. В итоге, забросив тренировки с Тхагаси практически полностью, мне удалось собрать за 30 дней на осколке всего 93,1 единицы стихии тьмы, 151,8. И вроде бы результат крайне низкий, и дельных мыслей, как ускорить сбор этой энергии, так в мою голову и не пришло. Ведь и двигаться с большой скоростью, и наоборот, сидеть только в одной точке, на скорость поглощения эманации отчаяния никак не повлияло. Костяной лук как притягивал эту энергию, так и продолжал, вот только самостоятельно делать он это не хотел. Да и расположив костяные стрелы на разном удалении от себя, я тоже ничего не добился. Ведь, во-первых, артефакт я должен был держать лично, проверенный Тхагаси, и, во-вторых, количество артефактов в моих руках сбор не ускоряло. Возникало такое ощущение, что эманации отчаяния на осколке распределены равномерно и как такового источника не имеют, словно сама земля и горы были пропитаны тьмой. И, казалось бы, ситуация довольно скверная, ведь по сути, за день на осколке, вместо тренировок, потому как просто держать тот же костяной лук в руке и сражаться с Тхагаси у меня не вышло. Без моего полного контроля артефакт просто переставал поглощать стихию тьмы. Так вот, несмотря на медленный сбор темной энергии, всего-навсего один замученный нургл в день, ее не становилось меньше, и навык чувства боли и страха Тхала это явственно показывал. Да и, по моим прикидкам, пусть и очень приблизительным, Здесь хранилось, именно что хранилось, не меньше нескольких миллионов единиц этой губительной энергии. Пусть и со временем собирать ее станет куда сложнее, но лично для меня это не настолько важно. Ведь на самом деле, я получаю возможность атаковать с невероятной силой и, скажем, когда цифры количества этой энергии перевалит за 100 тысяч, заключенных в один удар, то можно будет уничтожить не только единичную цель, но и небольшой город. Пусть население его и не вымрет в один миг полностью, но с ума они сойдут точно. И конечно я понимаю, что никакой средний маяк света не спасет меня самого от негативного влияния такого количества концентрированной тьмы, но сам факт и перспектива воодушевляли. И не нужен мне по сути тот, пусть и такой желанный навык с ранга бесконечная подпространственная стрела Тхала, и теперь мне останется лишь сконцентрироваться на своих физических характеристиках, ведь выпущенная стрела, чтобы нанести тот сокрушительный урон, о котором я только мечтаю, должна для начала попасть в цель. А если это будет тот же предводитель Нурглов, то одной единственной стрелой можно и промахнуться. Так что как минимум до 60 единиц мои основные характеристики нужно повысить. И думаю, для этого есть несколько прекрасных вариантов решения. Все следующие дни я был крайне занят и даже хотел сказать, что это время было наполнено суетой. Вот только это, конечно, неправда. Ведь находясь каждый день по 30 суток на осколке и просто собирая энергию тьмы, я, можно сказать, даже устал отдыхать. Хотя скуку скрашивал Тхагаси, когда мне все же удалось, не знаю с какой попытки, с помощью второго сознания наконец-то начать тренировки. Правда, о былом уровне тут говорить не приходилось, да и сбор энергии частенько прерывался. Но с одной стороны, от бесконечного сбора энергии тьмы, которая все же проходила через меня, можно было и с ума сойти. С другой стороны, за время, можно сказать, вынужденного безделья, Тхагаси постепенно приводил крепость в приличный вид, да и некоторую мебель я все же перенес сюда из запасов форта 17-й коготь. Так что, некое подобие уюта в крепости появилось и нам наконец-то не пришлось спать на голых камнях. Хотя, что мне, что Тхагаси особой разницы не было, потому как мы могли ночевать и просто в снегу. Также находясь в основном слое реальности, я в светлое время суток инспектировал буквально каждый день подготовку деревень к отражению нападений стаи Нурглов. При этом я перестал столь рачительно относиться к экономии маны и начал пользовался полетом даже в светлое время суток, просто применяя невидимость. Все же навык был Д-ранга и обнаружить меня было довольно сложно. Середина зимы уже миновала и твари постепенно начнут атаковать так сладко пахнущие склады с провизией, то есть собравшихся в одном месте живых селян. Что может быть удобнее для диких существ, гоблины ведь даже убегать не будут. А вот причина моей уверенности была невероятно проста. И нет, это не навык предвидения или тем более моего предчувствия опасности. Все дело заключалось в том, что увеличившийся объем маны, который удавалось собрать в течение суток, позволил мне практически каждый день находить стаи Нурглов. Но не убивать, не пожирать их души я не стал. А вместо этого с помощью навыка области иллюзии, примеряя на себя образ то вожака Нурглов, а если подобная тварь уже была в стае, то и предводителя Нурглов, я приказывал им двигаться по направлению моих деревень. Что самое интересное, я даже рот не открывал, а рычал на их примитивном и диком языке лишь образ в головах жалких тварей. И с каждым днем количество стай, устремившихся в сторону четырех жалких селений, только росло. Так что дополнительные колья, вбитые в мерзлую землю, вокруг хлипкого частокола были совсем не лишними, как и вспомогательные деревянные башни по всему периметру поселений. Все же бои будут проходить по всему периметру поселения и накрыть моих воинов защитным куполом маги не смогут. Поэтому им останется лишь выбивать молниями самых наглых нурглов и лечить самых тупых гоблинов, которые умудрятся получить ранения из-за высоких стен частокола. Опять же нападения не будут внезапными, ведь я не собираюсь проверять боеспособность моих воинов. Потому как и так понятно, что там собрались сплошные бездари и ни одного толкового воина среди них нет. И единственное, чего хочу добиться, так это собрать огромное количество ос, причем официальных. Так что я собирался следить за округой, можно сказать, постоянно, но деревни находились друг от друга не очень далеко, а с учетом моей возможности полета, разведка местности на прилегающих территориях не займет и 10 минут. Так что потерь, во всяком случае, бессмысленных, быть не должно. И как итог, я хочу не столько даже получить большую сумму ос на свой официальный счет, сколько увеличить мощь моей сотни как можно сильнее. Особенно это касалось моих псевдоарахнидов, не зря же я покупал им специальные доспехи. Ведь хорошо подготовленное подразделение – это один из основных пунктов моего плана на будущее. И в идеале, мне нужна целая сотня, состоящая исключительно из воинов-арахнидов, если их так можно назвать, с улучшенными характеристиками по моему перечню. И возможно я ошибаюсь, но это должно мне в будущем дать огромные дивиденды, как любит говорить себе. Давно я ее, кстати, не призывал, вот только смысла в этом большого нет, как и выгоды для меня лично. В форте ее присутствие будет нежелательным, да и помощи от нее особой там не будет. А на осколке, там и тренироваться бы она со мной могла, вместе с Тхагаси, да и лишние руки во время восстановления крепости в темнице, вроде как лишними, точно не были бы. Вот только негативная энергия тьмы будет на нее пагубно влиять и, как итог, исказит разум моей рабыни. Так что пока придется себе немного подождать, хотя для нее это все равно лишь мгновение. И меня в этой ситуации больше раздражает, что ценный работник все это время прохлаждается, а ведь за несколько лет на осколке она могла стать очень умелым бойцом. Жаль, что навык малого маяка света нельзя было скопировать на пустую карту навыка. Хотя это в бытность десятником я предполагал, что маги обладают прекрасными навыками, копируя которые на пустышке, можно буквально озолотиться. Но практика и личный опыт показали, что копировать можно лишь бесполезный мусор. А вот что-то стоящее, пусть даже и самую малость, как мой навык «Грозовой раскат», уже не подлежал копированию, как, впрочем, и большая часть моего магического арсенала. Но возвращаясь к моей сотне, если потери среди моих солдат будут низкими, а в идеале, чтобы среди измененных воинов потерь вообще не было, то в таком случае желающих пополнить ряды моей сотни станет гораздо больше. А ведь если новобранцы будут заключать контракт лично со мной, минуя рекрутера, то и налог в этом случае на подобных воинов будет куда ниже. Правда, и карты владения оружием в этом случае покупать придется самому, но это уже детали. Потому как обычно таких вот желающих, можно сказать, самовыдвиженцев найти крайне сложно. Но это дела будущего, а сейчас нужно будет посмотреть, как мои офицеры, и главное, солдаты справятся с несколькими тысячами голодных и хорошо мотивированных мной нурглов.